Глава четвертая. Еще немножко прошлого. Илая. Чего тебе? Там Алекс и Бонда на вас воскрешатели прилетели. Что за хрень? Моя не знает. Никора тебя звать, не дозвать. Я отложил в сторону гаечный ключ, которым подкручивал кровать в спальном отсеке. Зеленые рукожопы нифига толково делать так и не научились, а все ремонтные дроиды заняты серьезными вещами. Вот и приходится такой фигней страдать самостоятельно. А связь внутри дыни работала плохо, стены экранировали, как компот объяснил. Я вытер об уже не первой свежести комбез руки и пошел за зеленым в медотсек. Больше двух месяцев я с завидной периодичностью мотаюсь на бабло в ожидании предложений. Каких-нибудь предложений. Система не собрала. Наемное подразделение категории «Х» нахрен никому не было нужно. Это только в плохих книгах героям дают задание на захват пиратского корабля, который они непримерно захватывают, освобождая там прекрасную принцессу, которая в благодарность отдается главному герою много раз и в разных позах. Черт, это у меня сперматоксикоз, видимо. Нет, такие задания тоже даются, но очень редко и, как правило, ребятам посерьезнее, из категории Е минимум. Собственно, наемники категории X — это вообще нонсенс. На нормальном корабле уже по 1000 человек экипажа обычно. Плюс десантура, ну вот уже за штуку и перевалило. И категория Е в кармане. А где я 1000 человек возьму? Им же платить чем-то нужно. Вот и мотался туда-сюда, поля горючку и нервные клетки. Все доступные нам мусорные миссии были так далеко и так дешево оплачивались, что смысла их брать не было. Вот и наводим порядок по 10-му разу, страдая от безделья. Кстати, было кое-что хорошее. Васин сканер отличался от человеческих аналогов в лучшую сторону. Поэтому, помотавшись по системе, он нашел несколько перспективных рудных жил на местных астероидах. Прикупили на распродаже 2 старых рудовоза, это такие тягачи, с наборными контейнерами с рудой, которые они неторопливо таскают по всему космосу. Кое-какую шахтерскую технику запустили, растащили по системе, где она потихоньку ковырялась, добывая крохи минералов, которые все равно можно было потом продать. Все одно мы здесь тусим. Так чего техники простаивать? И вот, наконец, подвернулось задание, по крайней мере, с положительной экономикой. Задание было проще, не придумаешь. Доставить посылку из пункта А в пункт Б. Нет, почтальоном работать никто из нас не мечтал, но деньги платились, а мы свободны, как пятачок до пятницы. Учитывая, что я вез... В смысле, топливо нынче дорого, на доставку отправились Бонд с Алексом на разведчике. «Мы докатились до самого дна и даже еще ниже», — заявил Алекс, грузясь с небольшим кейсом в разведчик. Бонд ничего не сказал, но смотрел неодобрительно. «Но 20 штук на дороге не валяются. За вычетом горючки и амортизации, как почитал умник Вася, остаться должна была 10 штук. Но они тоже на дороге не валяются». Курочка по зернышку и вот это вот все. «Здорово, док!» — я кивнул Нобелю. «Что тут у нас?» Вася с помощью профессора Компота как-то хакнул систему, и в данный момент Эльтон Антуайль работал в режиме информационной станции, ввиду отсутствия онной в данной планетарной системе. Из привезенной горы оборудования они за пару суток смастрячили какой-то адский агрегат, который переправлял сознание с мини-ковчега, находящегося на борту Эльтона Антуайля, в медотсек дыни. По сути, погибнув где-то в системной области, наши сознания должны попасть на борт нашего корабля и оттуда на воскрешение в медотсек, расположенный на астероиде. Это при условии, если корабль находится в системе дыни. Да, систему мы тоже так назвали, потому что эти все X, как их там много цифр, я задолбался запоминать. Сам же ковчег на дыню сгрузить было нельзя. Нет, физически можно, но терялся весь смысл, ведь помирать тогда пришлось бы в пределах планетарной системы, что тупо. Вообще, эти научные человечки мне немного взорвали мозг, объясняя, что к чему, но суть я ухватил. Первое. Ковчег захватывает сознание грубо в пределах одной планетарной системы. Второе. Затем летит на дыню, где выгружает их, и нас воскрешают на астероиде. Третье. Если корабль с ковчегом находится рядом с Дыней, то помирать нам можно в любой системной области. Все еще работающая сеть Вселенной 13 доставит наше сознание на базу. Четвертое. Если сдохнем вне системной области без ковчега, то в медотсеке воскресят нас по бэкапу. Пятое. Если мы просрем ковчег, то нам по-любому трындец. Как-то так. У саркофага открылась крышка, и оттуда вылез мелкий дрыщеватый мужичок, который сразу начал извергать нецензурные выражения, что сразу идентифицировало данного индивидуума. «Херасе, Алекс! А ты зачем в эту тушку залез?» — поинтересовался я у друга. «Потому что твою налево! У меня последнее нормальное тело осталось! Вот, блядь, почему!» — заорал он, сходу вылезая из саркофага и смотря на меня снизу вверх. «Что там у вас произошло вообще? Вы что, корабль просрали?» Алекс сразу как-то сдулся. «Ну, если честно, то да. Ну, охренеть, посылочку доставили. Это у нас примерно в полляма минус на ровном месте. И тушка твоя сколько стоит, напомни мне?» «Ну, где-то так, корабль, да», — покачал головой Алекс. «У Васьки спроси, он точнее скажет. А тушка... даже говорить не хочу». «Что случилось?» «Ждали нас», — подал голос Бонд, выбираясь из саркофага рядом. «Ну вот, сладкая парочка у нас теперь есть. Рошана и Джашута». «Ты-то чего залез в гастарбайтера?» — спросил я у него. «У нас с тобой на двоих еще 8 офицерских тушек есть». «А зачем мне эта гора мяса и мышц?» — недовольно сказал Бонд, почесывая небритую щеку. «Я головой работаю в основном». «А пакля против не будет?» — уточнил Алекс. «Блин, об этом я не подумал». Он снова яростно зачесался. «Слышь, док, проверь-ка его. Может, у него паразитов там полные штаны?» «Дела в порядке», — обиделся Нобель. «Так кто там вас ждал и что произошло?» «Да все просто. Выскочили мы в промежуточной системе для корректировки курса, а там нас ждали». «Кто?» «Ща, лови». У меня перед глазами возникла инфа. «Батона. Класс. Фрегат. Тип «Эксимер». Принадлежность. Наемное подразделение «Упругие дятлы». «Алома». Класс «Корвет». Тип «Аксиома». Принадлежность. Подразделение «Упругие дятлы». Отличное название у подразделения. Говорящее. «Ну да, это же хищники с планеты Хакас. Свирепые и кровожадные», — тут же подтвердил Нобель. «Да», — удивился я. «А мне помнится, что дятлы — это такие... дятлы. А почему упругие?» «Потому что дикие», — пожал плечами док. «А-а-а!» — махнул рукой. «Кер с ними, с супругими. Смотрим дальше». Наемное подразделение «Упругие дятлы», категория подразделения «Д». Общедоступные данные по составу и вооружению. Информация не обновлялась 34 дня. Штатный состав — 54 345 индивидуумов. Флот. Самоха. Класс — эскортный крейсер. Тип. «Ага. 6 боевых кораблей во главе с крейсером и 4 транспорта, 20 тысяч пехоты и база на территории Торговой Республики». «М-да. И что? Вы им груз прям взяли и отдали?» — я глянул на Алекса. Тот тоже зачесался. Я на всякий случай сделал шаг назад. Вдруг это все-таки заразно? «Да нет, конечно. За год ты нас принимаешь», — возмутился тот. «Они просто расстреляли нас, не представившись», — ответил вместо Алекса Бонд. «То есть груз?» — я посмотрел на них. «Испарился вместе с кораблем». «М-да». «Ну и кто виноват? И что делать?» «Виноваты, безусловно, дятлы. А что делать, тоже понятно. Карать их безжалостно и наиболее извращенным способом». Я пристально посмотрел на него. «Ты их инфу видел?» «Ну, видел». «Ничего не смутило?» «Только один момент», — ухмыльнулся тот. «Где мы их всех хоронить будем?» На Бапла я полетел с Алексом вдвоем. Старый грузовик, на который мы подцепили несколько контейнеров с рудой на продажу, был со своим пожилым собратом, кораблем моего флота, свободно перемещавшимся между мирами Вселенной 13. Василий все еще категорически отказывался залетать в системную зону. По-моему, у него паранойя, но, учитывая почтенный возраст, ему простительно. Но у меня навыков для управления этой старой калошей вполне хватало. «Внимание! Контракт ТР-110-35-48-92-58-76-54. Статус «Провально». Сумма штрафных санкций составляет 10 тысяч кредитов. Заплатить штраф? Да, нет. Внимание! Отказ от оплаты штрафа ведет к ухудшению репутации с торговой республикой. Я мотикнулся и нажал «Да». С вашего общего баланса списано 10 тысяч кредитов. Личный баланс – 1 миллион 2854 кредита. Общий баланс – 8 миллионов 356 589 кредитов. Деньги вроде есть, но не благодаря моим заслугам. Со службы я ушел почти с 7,5 миллионами. На обустройство базы потратил чуть больше 2, и 3 внесли в общую кассу компот и Нобель. Да и руды продал на 20 тысяч примерно, хоть горючку отобью. Так что сейчас денег даже больше, чем было, но перспектива заработка очень туманна. Я продолжил издеваться над терминалом. Связь с компанией TurboTeal невозможна. Контракт ТР-110-35-48-92-58-76-54 закрыт. Вот гадство. А офиса на Бапле у этой конторы нет. И спросить за Дятлов не у кого. Вообще дебильная система, как ни крути. Есть терминалё, и все общение исключительно через него. Ни тебе рассылки по интересам, ни обратной связи с заказчиком. А вдруг я отзыв захочу оставить? Зато, в отличие от заказчиков, с наемниками связь была предусмотрена. Видимо, чтобы, не отходя от кассы, заказ разместить. Тут даже рейтинг наемных подразделений имелся. Я в него краем глаза заглянул. На первом месте находилось подразделение «Экстерминатус», категория подразделения А, штатный состав 12 миллионов 235 598 индивидуумов. И флот еще. Офигеть! Нехилая такая толпа. В расчете рейтинга без пол-литра не разберешься. Но на скидку общее количество заданий, процент успешности, ну и, собственно, мощь подразделения по каким-то хитрым формулам сводились в одну цифру. И по этой цифре «Экстерминатус» далеко опережал ближайшего преследователя. Кстати, наемное подразделение «Бульдоги», категория подразделения «Д», штатный состав 78 512 индивидуумов, состав флота 12 военных кораблей, в том числе флагман тяжелый крейсер первый среди равных, 8 грузовых и 4 десантных корабля. Номер, согласно рейтинга, 98. Странно. Сразу за ними были два подразделения категории «Б» со штатным составом под 1 000 000. Но итоговое число рейтинга было ниже. Нужно с этим всем разобраться на досуге. К слову, «Дятлы» с сопоставимой категорией «Д» находились на 15 985 месте. Я хмыкнул и набрал в поиске «Превозмогатели». Вне рейтинга. Вот сейчас обидно было. Так вот, насчет связи. Я нажал «Соединить», и через непродолжительное время на голографическом экране возникла симпатичная девушка в белой блузке со странным зверьком на левой груди. Судя по подписи, это, вероятно, и был тот самый дятел, который не дятел, а хищник. «Наемное подразделение «Упругие дятлы». Меня зовут Акана. Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте, Оксана». «Акана», — с улыбкой поправила меня она. «Да один хер», — встрял Алекс. «Слышь, Ксюха, дай-ка нам своего босса, мы ему предъяву хотим кинуть, однако...» И яростно зачесался. «Блядь, а ведь это реально заразно! Вон как его лексикон обеднел сразу, и слова «паразиты» нетипичные, однако...» Фу. «Извините, но все общение происходит исключительно через меня». Она все еще улыбалась, хотя уже только губами. «Наемное подразделение «Превозмогатели» заявляет официальный протест в связи с уничтожением его корабля и имущества. Это не я такой умный. Это мне местный клерк рассказал, как претензии выставлять». «Ваша претензия принята и будет обработана в ближайшее время. Я могу вам быть еще чем-то полезна?» «Когда ответ будет?» — буркнул я. «Как только, так сразу», — объявила эта мадам, продолжая растягивать губы в резиновой улыбке. «Сучка крашеная!» — заявил Алекс. Она отключилась, не убирая улыбку с лица. «И что теперь, командир?» — спросил мой друг, временно гастарбайтер. «Ну, полетели к упругим разбираться. Другого способа порешать я не вижу». Планета Обама, где располагалась штаб-квартира наемного подразделения «Упругие дятлы», встретила нас сумасшедшей жарой. Оставив свой тягач на орбите, мы спустились на челноке вниз. Хорошо, что штаб дятлов был около космопорта. А то еще такси заказывать и по континентам скакать. Я номером местного Убера я как-то не озаботился заранее. Быстро пройдя таможню, мы направились к нужному нам зданию. Как только вышли из кондиционированного зала небольшого космопорта, нас со всех сторон накрыл сухой горячий воздух. От первого вдоха перехватило дыхание и запершило в горле. «Хренася, прям филиал ада! Только чертей с котлами не хватает!» — закашлялся Алекс. «Иди идти пешком, мне уже не кажется такой хорошей», — согласился я, яростно отплевываясь после того, как мне в рот залетела пыль после порыва ветра. «Куда, господа, изволят ехать?» Тут же подскочил невысокий живчик в кепке и с четками в руках. «Фига себе, таксисты после смерти попадают сюда?» «Братюня, тебя здесь не стояло!» Тут же рядом нарисовался брат-близнец первого таксиста. «Да как не стояло? Вон тортик только что уехал. Моя очередь сейчас, эй!» «Я тортик предупреждал, что занимаюсь за ним, слышь ты!» Алекс молча взял меня под руку и направился к стоянке, а эти два кадра, похоже, даже этого не заметили, продолжая громко переругиваться, подпрыгивая от возбуждения. «Привет, отец. За сколько довезешь?» Он назвал адрес пожилому, благообразному старичку, который степенно стоял в стороне около старенького синего глайдера. 10 кредитов, уважаемый». «А если вон с ним?» — Алекс кивнул на меня. «Тоже 10 кредитов», — удивился старик. «Хе-хе. А я говорил тебе, что ты ничего не стоишь», — улыбнулся Алекс. «Этот ваш прибрежный юмор уже начинает напрягать», — нахмурился я. «Да ладно, погнали». Алекс залез внутрь машины, но больше не шутил. Внутри машины был кондиционер, мы расслабились, и через 5 минут полета по пыльным переулкам остановились перед нужным зданием. Похоже, этот старый хрен нас немного кругами повозил, ну да ладно. Расплатившись и выкатившись из машины, мы быстро перебежали в кондиционированное фойе 10-этажного здания, больше напоминающего бетонный бункер с бойницами, ну или средневековую башню. Причем видно было, что раньше это здание могло похвастаться окнами побольше, но теперь часть из них была заложена строительными блоками, и на стенах видны были ожоги от энергетического оружия. Нелегка жизнь наемников, ох, нелегка. И последнее обновление системы добавило в эту жизнь еще немного адреналина. Угрюмый охранник подсказал нам нужный этаж и ткнул в сторону лифта. Судя по информации на стенах, на первых двух этажах здесь располагался местный центр наемников, а верхние этажи занимали наемные подразделения в количестве 6 штук. А что, удобно. И налоги на Обаме, как я прочитал, невысокие. Небольшая приемная знакомая Ксюха с кислым его лицом на рецепции. Полчаса ожидания, и вот мы в кабинете командира. ВР-331.Т-22. 868-547, опасный дятел. Класс штурмовик. Системный ранг. Командир наемного подразделения. Текущий статус. Наемное подразделение категории D. Упругие дятлы. Щедрая системная информация над головой светловолосого голубоглазого крепыша, видимо, должна была внушать дополнительное уважение к хозяину кабинета. Как 4 амбала в полном боевом снаряжении, которые присутствовали на встрече. Еще несмотря на проверку и изъятие оружия на входе, половину кабинета командира отделяла стена из толстого и прозрачного материала. Судя по остаткам монтажной пены и неловко отодвинутой мебели, это было недавним, нововведением. «Так, так, так!» — улыбнулся ИО мистер Вселенная белозубой улыбкой. «Превозмогатели? Надо же! А я думал, что идиоты из категории X уже давно самовыпилились в нашем суровом мире. Или вы новенькие?» Он посмотрел на терминал перед собой. «Точно, и 3 месяцев нет. Это вы что-то задержались еще на этом свете?» «Слышь, юморист, хорош тут лыбиться. Давай по делу уже», — не выдержал Алекс. «Ого! А что тут за шавка тявкает?» — удивился главдятел. «Ты придержи свою служанку, уважаемый». «Это мой заместитель», — процедил я сквозь зубы. «Что-то мне подсказывает, что диалога у нас не получится». «Да ладно!» — искренне удивился опасный. «Не, я предполагал, что вы нищеброды, но не до такой же степени, чтобы зам был в теле шахтера. А воюете вы кем? Кухарками?» «Почти угадал. Доярками», — улыбнулся Алекс. «Очень нехорошо улыбнулся. Нет, я знаю, что он не злопамятный, но память у него хорошая». «А почему я не вижу ваших классов?» — вдруг нахмурился главный. «Илай и Алекс. Командир и просто Алекс. Вы как это сделали?» «А вы с какой целью интересуетесь?» — наклонил голову мой друг. «Но это же основа Вселенной». «Да просто глючные мы, как и наше подразделение», — все еще продолжал улыбаться Алекс. «Так и есть. Че приперлись-то?» «Вы наш корабль взорвали и лишили моего помощника нормального тела». «Ты гони, да не загоняйся!» — заржал дятел. «Прошли те времена, когда человека можно было просто тело лишить. Сейчас стало сложнее, но интересней. Знаешь почему?» Я пожал плечами. «Потому что теперь, когда убиваешь кого-нибудь придурка, он не возвращается для мести». «Я бы не был на твоем месте так в этом уверен, гондон», — прошипел Алекс. Но главный смотрел только на меня, пропустив слова Алекса мимо ушей. «Так зачем лично сюда приперся, дурачок?» «Чтобы решить нашу проблему». «Нет, ты реально дурачок. Мне тебя даже где-то жалко». Он откинулся на спинку кресла и вздохнул. «У меня нет никакой проблемы. И у тебя больше не будет. Пристрелите их». Бойцы вскинули стволы. «Еще минус одно нормальное тело».